Все умрем, к чему нам жизни, трепетанье уж лучше гроба, громыханье и смерти черный водоем. Друзья, давайте будем жить из склизких бабочек души, всем остальным дадим по роже жизнь и смерть одно и то же.